в архивах сохранилась обширная почта Троцкому. Особенно много писал ему Иоффе, его давнишний сторонник и единомышленник. В одном из своих пространных писем, более чем на 20 страницах, Иоффе фактически просит протекции Троцкого на какой-либо влиятельный пост, возможно, народного комиссара РКИ. Иоффе пишет, что если Сталина в интересах дела можно снять с поста наркома РКИ, ибо он будет полезен на любом посту, а в РКИ не работает, то Чичерина все же нельзя снять с поста наркома иностранных дел, ибо он нигде более полезен не будет. Трудно понять, почему Сталин будет полезен на любом посту. Потому что не работает или Иоффе учитывал потенциальные возможности наркома? К слову сказать, в письме дается характеристика и другим деятелям, скорее всего, через призму личных амбиций Иоффе. Так, например, он пишет, что Карахан в сущности является заведующим хозяйством наркоминдела и ни на что другое не способен. Что касается Чичерина, то он обладает большим достоинством, умея сделать вполне своею идею, поданную ему сверху. Но у него тот недостаток, что никаких собственных идей у него никогда не возникает. Писал Иоффе и Ленину, на что получил ответ такого содержания. Во-первых, вы ошибаетесь, повторяя неоднократно, что ЦК — это я. Это можно писать только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления. Во-вторых, как же объяснить дело? Тем, что вас бросала судьба? Я это видел на многих работниках. Пример Сталин. Уж, конечно, он-то бы за себя постоял. Но судьба не дала ему ни разу за 3,5 года быть ни наркомом РКИ, ни наркомом национальностей. Это факт. Крепко жму руку. Ваш Ленин. В течение гражданской войны Сталин не раз посылался, как и многие другие товарищи из центра, уполномоченным, чрезвычайным уполномоченным ЦК на различные фронты. Так весной 1919 года Сталин с мандатом чрезвычайного уполномоченного постоянно находился либо в Петроградском совете, либо в штабе войск обороны. Как всегда, методы его работы были диктаторскими. Отстранение не справившихся, предание суду тех, кого он считал повинным в создавшемся положении, налаживание снабжения, перетряска управляющих органов. В штабе Западного фронта, как и в 7-й армии, оборонявшей Петроград, был раскрыт заговор. Заговорщики, естественно, расстреляны. Митинговая бесшабашность медленно уступала место деловой собранности и революционной решимости. В соответствии с воззванием в защиту Петрограда руководители обороны города Ремезов, Томашевич, Познерн, Шатов, Петерс, приехавший Сталин, другие товарищи готовили отпор контрреволюции. За оборону Петрограда Сталин, как и Троцкий, был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Раньше дело изображалось так. Там, куда посылался Сталин, обстановка менялась в лучшую сторону. Это было не всегда так. К тому же добавим, что, как правило, Сталин ехал в составе группы и реализовывал установки Ленина и ЦК. Собственно, в военном плане его заслуги более чем скромны. Но уже с 18 года товарищи в руководящем ядре партии знали, это не просто самоотверженный исполнитель, но и специалист по чрезвычайным мерам. Уже тогда у Сталина начали проскальзывать нотки самовосхваления. телеграмме центру из Петрограда Сталин сообщает: